скосив глаза куда-то в угол, капитан-лейтенант прогундосил. «Ну, а теперь дополнительный вопросик такой. Скажите, Пушкин, вот нашли вы в пустыне на необитаемой планете контейнер с серебристым грифоном в черном щите. Кому он принадлежит?» Я обалдел. Мне показалось, что я ослышался. Да это же любой ребенок знает. Но, разумеется, виду я не подал и глубокомысленно ответствовал. «Военфлоту Объединенных Наций». «Хорошо, хорошо. А теперь представьте себе, что контейнер этот маркирован тремя красными полосами и черным восклицательным знаком в желтом круге. Что это значит?» «Что он меня за дурачка держит?» — возмутился я. «Это значит, что контейнер принадлежит разведотделу, и внутри него находится секретное оборудование или техдокументация, или еще что-то исключительно важное. Вскрывать такой контейнер я не имею права ни при каких обстоятельствах, и даже подходить к нему близко не рекомендуется». Я не удержался и с улыбкой добавил. «А еще это значит, товарищ капитан-лейтенант, что какому-то офицеру разведки надо голову оттяпать. Контейнеры с тремя красными полосами, во-первых, обязаны находиться под постоянным надзором вооруженной охраны из ОСНАЗа мобильной пехоты, и, во-вторых, их нельзя оставлять под открытым небом, тем более посреди пустыни». Гридасов тоже улыбнулся. «Правильно мыслите, кадет, давайте зачетку». И так далее, и тому подобное. Преподаватель нас жалели, и мы успешно приближались к благополучному концу сессии. На военной медицине меня спросили какую-то элементарную фигню про повреждающие и летальные перегрузки. На тактике воздушно-космического боя маскировочные свойства кометных хвостов и автономных протуберанцев сверхлегких звезд. Но нашлось, разумеется, одно исключение из общего правила ветеранам на Отара «подмахни зачетку даром», а именно пресловутые статуты орденов. То ли нас расслабила атмосфера всеобщей благорасположенности, то ли мы уже вымотались на предыдущих зачетах, экзаменах. Опуская подробности, скажу лишь, даже эрудированный Коля был отправлен на пересдачу. Что уж говорить обо мне. Но со второго раза Коля статуты все-таки сдал, а вот у меня с голубоглазым капитаном третьего ранга Петром Конрадовичем Грюневальдом вышел такой разговор. «Ну что же вы, Пушкин, так плаваете, а? И ладно бы предмет был ерундовый. Какое-нибудь там комплектование, обмундирование или, прости господи, астроботаника. Но ведь статуты — это альфа и омега. Это краеугольный камень воинской дисциплины, источник чести, гарант доблести, ордена и медали — индикатор личной отваги и боевого профессионализма любого воина. А статуты — универсальные, объективные, выверенные веками критерии, позволяющие выразить и увековечить воинскую доблесть, так сказать, количественно, квантитативно, измерить неизмеримое, понимаете?» «Понимаю уж, конечно. А я-то всю жизнь думал, что неизмеримое мерят квантовым микрометром». «Так точно, товарищ капитан третьего ранга. Признаю свою вину, но, Петр Конрадович, я решил отойти от уставного обращения, надеясь этим растопить лед в сердце старого педанта. Честное слово, Петр Конрадович, я доучу недоученное летом обязательно, но сейчас мне бы троечку. Посмотрите, у меня по 5 баллов за оба практических экзамена. Я исполнял священный долг помощи братьям по Великорасе. Я хочу служить России и Великорасе дальше, а без этой троечки меня лишат стипендии. Даже и не знаю, что с вами, Пушкин, делать. Ведь если я вас спрошу, в каком году был учрежден Герой России, вы все равно не ответьте. А это ведь должен знать каждый. А постойте-ка. Кажется, кое-что можно сделать. Петр Конрадович глубокомысленно подпер подбородок рукой и на минуту замолчал. Наконец он просиял. Черт с вами, первый раз в жизни пойду на компромисс с совестью. Устроим вам практическое занятие по орденам, медалям и памятным знакам. Вы знаете, где находится 19-й бокс? Не могу знать. Ах да, ну так сейчас узнаете. 19-й бокс — это в восточном ремонтном секторе космопорта «Колчак». один из группы старых боксов, в которых раньше обслуживали андромеды, а недавно оборудовали перевалочные склады. Так вот, я вас туда официально командирую от Академии. Выправлю все необходимые документы и пропуски по форме. Вы временно войдете в состав интендантского взвода, который, как я знаю, сейчас еле справляется с возросшим объемом грузов. В частности, в 19-м боксе скопилось множество медалей и нагрудных знаков. Поможете с этим разобраться. По возвращении доложите и получите свою долгожданную тройку. Задание показалось мне совершенно бредовым. По большому счету я ничего не понял. Но поскольку речь шла о бесценной золотой экзаменационной оценке, я без лишних вопросов воодушевленно поблагодарил доброго препода. А уже через полтора часа я сидел в 19-м боксе на раскладном стульчике и в полголоса матерясь зарабатывал свою тройку. 19-й бокс оказался исполинским ангаром без конца и без края. До самого потолка громоздились контейнеры, покрытые маркировкой всех видов и расцветок. К стыду своему, даже после недавней и вполне успешной сдачи экзамена «Обмундирование, снабжение и комплектация» я не понял и трети условных обозначений. Шагающие и стационарные погрузчики трудились без устали. Вносили, выносили, ввозили, вывозили, закатывали, выкатывали, сортировали и перемешивали. Космопорт кишел осназом мобильной пехоты. Невысокие плечистые, очень подвижные крепыши с одинаково невразительными лицами трижды проверили у меня документы. На главном КПП Колчака, в воротах восточного ремонтного сектора и на входе в 19-й бокс. А куда же делась обычная флотская охрана? Почему весь космопорт взят под контроль осназом? Создалось такое впечатление, что по мановению волшебной палочки Колчак со всеми своими потрохами стал не просто охраняемым, а секретным, совершенно секретным объектом особой важности. Космопорт ходил ходуном. Раз в несколько минут с апокалиптическим ревом взлетали и приземлялись андромеды. Где-то по соседству рычали танки. Пол бокса размашисто дрожал. Неожиданно один из незакрепленных контейнеров тихонько стронулся с места и пополз. Контейнер находился на самой верхотуре штабеля. Не успел я заорать «Полундра», как рифленый короб ахнулся на пол. К счастью, у основания штабеля никого не оказалось. Из треснувшего контейнера, меченного желтыми полосками и ромбами, тонкой струйкой потек бурый порошок, насколько я понимаю, растворимый какао. Местные интенданты относились к подобным происшествиям по-деловому. К разбитому контейнеру подошел сержант и, злорадно ухмыльнувшись, поставил галочку в своем планшете. Над головой у сержанта уже ворочал клешнями шагающий погрузчик. Раз-два взяли, и, оставляя за собой дорожку из какао, погрузчик притащил контейнер на ту же площадку, где трудился без устали ваш покорный слуга. А трудился я вот над чем. Среди миллионов тонн прочих грузов на перевалочные склады Колчака недавно поступили несколько ящиков медалей и нагрудных знаков. В отдельном контейнере были доставлены красивые коробочки, обитые изнутри красным софьяном. По оплошности персонала, вроде той с какао, которой я стал свидетелем, ящики с медалями попали под гусеницы танка. Ящики превратились в труху, медали и нагрудные знаки перемешались. Мое ответственное задание заключалось в следующем. Я должен был, во-первых, выбраковать все цацки, покореженные танковыми гусеницами. Во-вторых, рассортировать медали и нагрудные знаки по типам. И, в-третьих, помочь ефрейтору Попелю разложить их по коробкам.